сделаю это за два дня. Да ну! Это вместо моего выставочного павильона легко может получиться собачья конура. Я думаю, ты работой останешься довольным. Честно говоря, для дипломированного инженера-строителя этот павильон все равно, что собачья конура. Я легко бы мог получить поручить этот чертеж к любому школьнику. Но раз уж господин инженер не очень-то обременен заказами по среднему и по достойнее, то и постройку павильона я не прочь поручить господину инженеру. У него самого без того работы по горло. Да как знать, вдруг опять что-то трясется. Трясется вот с этой пустяковиной? Да. Павильон, конечно, не каменный, стены на нем не обрушатся. Высокой трубы на нем тоже нет, дымоход не завалится. Нет перед ним и моста, который мог бы рухнуть в реку. И все-таки... Опять эти старые истории. Все-таки они вспоминаются всякий раз, когда я погляжу на твою физиономию, когда вижу тебя вот за этим столом. И затем, и когда на лесах стройки вижу других вместо тебя. За тем столом я сижу не по своей воле, не по своей охоте. Ну, конечно. Теперь Матильда виновата, что господин инженер работает не по специальности. Должен быть здоровый человек чем-то заниматься. А по мне, дорогой мой, лучше бы ты этим своим вот бумагоморательством занимался, чем на позор всей нашей родне сидел в тюрьме из-за несчастного случая на строительстве. Несчастье? Явление случайное. Не скажи. Вовсе не случайно. Для плохого инженера. Не случайно. Ну, папа, разве тебе в жизни все удавалось? Да, сынок. Все, кроме одного. Я здорово переплатил за своего зятя. Но это я отношу скорее насчет дочери. А тебе хочу напомнить, что Веспа пришел в этот город в кирзовых сапогах, а теперь он стал Веспаном с улицы. Веспана. Ну, у твоего зятя еще впереди длинная жизнь, так что когда-нибудь появится и улица Сандера. Да что? Разве что после моей смерти улицу Сандера переименуют в улицу Веспана, но вряд ли найдутся основания. Или ты думаешь всю жизнь заниматься вот этим ремеслом? Дорогой мой, даже для этого дела требуется, чтобы варил котелок. И сегодня как-то скверно настроен, папа. Настроен? Я скверно настроен. Да я расстроен, я так расстроен, что и слов нет. И как тут не расстроиться, если взять самого старого Веспана? Ничего лучше не придумал, как отбивать хлеб у сельских учительничек и газетных писак. И сейчас, когда земля кипит от коммерческих строек, когда в городе промышленная жизнь бьет ключом, когда... У меня у самого работы по горло, участков полно, мне до зарезу нужен хороший инженер-строитель. Слеза просевает, когда вижу других, когда вижу, что они набивают карманы деньгами и наживают себе славу. И я вынужден обращаться к другим. Напрасно ты это делаешь. У меня были приличные работы. У тебя? Опять ссоритесь? Папа! Папочка, не порти Людвигу настроение. Ему нужно работать над своим романом. Я порчу ему настроение, не я ему. Он мне портит настроение. Но ты ведь ничего не пишешь, папа. Нет, слава богу, я еще в своем уме. Кабель у меня не ждите, вернусь только к вечеру. У делового человека рабочий день подлиннее, чем писателя. Писака! Ваши вечные перепалки начинают действовать мне на нервы. Не только тебе одной. Все это прекратится, когда ты, наконец, справишься со своей работой. Справишься? Тут как же?